Глава вторая. Здесь Джон прервал свой рассказ. Он внимательно посмотрел мне в глаза и произнес: «Я вижу, Альберт, что вам очень интересна моя история. Но мне кажется, что мы засиделись в этом уютном гнездышке, и наши гостеприимные официантки стали поглядывать на нас слишком часто. Пока дело не дошло до замечаний, давайте-ка сменим обстановку или прервемся до следующего раза. Как ты смотришь на это, Ивонна?» «Я думаю, мы встретимся в следующий раз», – ответила женщина. «Для продолжения разговора мы договорились встретиться через день, здесь же в кафе. Мне не совсем была ясна причина откровения Джона со мной. Что он не мог найти другого более достойного собеседника, чем я, с кем можно было бы поделиться такой сногсшибательной историей. Итак, мы снова встретились в уютном зале кафе «Солянка». Джон, вы когда-нибудь кому-то рассказывали о вашем случае?» «Нет, не приходилось. Здесь это случилось спонтанно. Просто мне понравилось, как вы расправились с вашим патриархом, несмотря на то, что вы крещенный. Я заметил крестик на вашей груди. Кстати, Джон, вы еще какие-либо просьбы или условия не выставляли после экскурсии на корабль инопланетян?» «Да, была еще просьба о необыкновенной выносливости, то есть чтобы я долго не уставал при значительных физических нагрузках. В жизни это обычно достигается упорными тренировками, но бывают же люди с такими способностями без всяких там тренировок. И последнее мое желание, чтобы я в самое короткое время с помощью упражнений мог чрезвычайно развить физическую силу. Последние просьбы не встретили у моих знакомых каких-либо отрицательных эмоций. Я понял, что они согласны».